Пока думал о том, что основа сволочь такая зажрался и не ценит практически бездонный инвентарь, в котором за тысячи лет скопилось столько, что даже страшно подумать, а команду выгрузить из инвентаря все, можно приравнивать к оружию массового поражения, мускул долетел до меня, тиккай, бля, нет, это не новая вариация тиккая, а мысли вслух, хватка у этого урода оказалась просто пиздец какой сильной, намного сильнее, чем рассчитывал, так, похоже, так просто не получится. Отключив тиккой на долю секунды получил свободу из-за того, что мышцы немного сдулись, для того, чтобы выскочить из захвата этого не хватит, но вот на запланированную атаку вполне. Сиган. Палец правой руки точно вошел в глазницу мускула. Вот только до мозга атака не дошла. Мускул не то на инстинктах, не то на рефлексах отшвырнул меня от себя. Хотя будет вернее, как из пушки мной выстрелил. Чудом успел активировать слабый тиккой до встречи со стеной. Стена в дребезги, значит 1-0 в мою пользу. Мускул же подвывая держался за пострадавший глаз, и матеря все и всех и обещая кое-кого конкретного порвать на маленькие-маленькие кусочки, махал рукой. Вот только сирены, чей звук быстро приближался, сбили его с настроя и он решил свалить, и мне тоже следовало последовать его примеру. Пусть я тут типа герой всех спас, но вот только не верю в то, что меня просто поблагодарят и отпустят. Начнутся разбирательства, хотя для начала они меня в больницу запихают. Все же у меня левая рука и одно ребро с левой стороны сломаны, и три ребра с правой стороны. Спина сейчас представляет из себя сплошной синяк и ушиб, крепкие тут стены однако. Хуже всего то, что начнут интересоваться кто такой и откуда, а вот тут всплывет то, что дедуля уже давненько червей кормит. Жители той деревни уверены, что старый алкаш все еще жив, пусть и не особо здоров, сами они в силу возраста топать пару километров, а после еще подниматься по ступенькам не горят желанием, а если такие и находятся, то сымитировать пьяный голос алкаша из-за двери мне несложно, мне то ничего не пришьют, так как любая экспертиза подтвердит смерть по естественным причинам, но вот оставлять ребенка одного власти точно не будут, особенно если он засветился так, и плакали все мои планы, так что валим. Помахав на прощание парочке героев, что благодарили и пытались узнать, кто я такой, пусть и с благими намерениями, пафосно свалил в закат, а после ни хрена не пафосно подвывая и еле волоча ноги, поднимался по лестнице храма, вспоминая архитектора всего устройства пыток добрым словом. 6 дней, 6 гребанных дней понадобилось, чтобы вернуться в форму. Ох, зажрался основа с зельями и магией жизни. Вот бы и мне хоть чуточку так, чтоб эту суку демоны в местном аду жарили без вазелина. Не лезь она меня убивать, у меня была бы хоть и слабенькая, но чакра-система. А это уже какое-никакое лечение, техники Довранга. А главное, можно было хотя бы простенькие запечатывающие свитки сделать, да и взрыв теги не помешали бы. Только одно радует, местная растительность из-за фона, который тут пропитан эманациями хаоса, приобрела кое-какие свойства, и даже без магии на голом опыте и тупо свойствах растений можно приготовить кое-чего годное. Конечно, мои настойки и мази весьма далеки до лечебных зелий, да и литрами их употреблять чревато, почки и печень отвалятся или убегут, предварительно аки чужой проломив себе выход наружу. По крайней мере, у пары подопытных мышей результат был именно таким, так что пить по чуть-чуть, и не слишком часто. Еще одним приятным открытием стало то, что пользоваться яки очень даже могу, и оно не сильно то уступает тому, что было у основы, пусть и не в лучшие годы. Открытие это сделал, когда на третий день после битвы с мускулом, которая по факту закончилась в ничью, хотя можно сказать, что по очкам я выиграл, но это весьма сильно било по ЧСВ, отправился в город за покупками. Надо было прикупить материалов того, чтобы сделать пару тренажеров и продуктов запасти, чтобы не бегать каждые пару дней в город. Ну а так как перемещаться, прыгая по крышам и доводя полицию и местных героев до белого коленя, возможности не было, хотя можно было, если прижмет, но восстанавливаться потом дольше, так что ножками-ножками, да и решил срезать через переулок. Ну а там двое из лар мусорного бака выскочили и такие: «Молодой человек, не желаете ли поддержать материально двух интеллигентных людей?» Ну это если перевести на человеческий. Настроение было ниже плинтуса, вот и выпустил свое негодование наружу. Гопники тоже кое-чего наружу выпустили, и с криками убежали. После я уже целенаправленно шатался по всяким подворотням и тренировал яки. На максималке парочка гопарей окочурилась, сердечко не выдержало. С учетом, что мне никакого особого состояния для использования яки не надо, то в бой, резко включив жажду крови, могу отвлечь противника, а это возможность для одного точного и, возможно, смертельного удара. Ну и всякую шушеру шугать хорошо. С дальнейшими тренировками дела пошли бодрее. Сам принцип был известен, тело находилось в подходящих кондициях, оставалось только перевести теорию в практику и забить в подкорку рефлексы. Вообще выяснилось, что подобные тренировки весьма положительно сказываются на внутренней энергии. Все же пусть чакра-система у меня и отсутствует, но вот духовной энергии благодаря духам, что слились с телом, побольше, чем у обычного человека, да и остатки чакры все же пропитали тело, и что-то там изменили. Но все это точно не причуды местных. Я даже это проверял. Нашел одного старика, который в дадзё работал, у него причуда блокировать чужие причуды, но только через прикосновение. То есть пока он кого-то держит, причуда не работает, отпустил — все работает. Вот с ним на закорках немного попрыгал по воздуху. Дедок от такого охренел и все зазывал к себе на работу. Типа, если такому можно научиться, то это же пиздец как круто. Вот только даже базовая подготовительная тренировка заставила его забить на эту идею и выдать версию, что у меня какая-то неправильная причуда, которая позволяет создавать боевые стили, недоступные другим. Вот тут старый не прав. Стиль очень даже доступный, разве что мало у кого силы воли хватит, чтобы все это освоить. А вот с акупунктурой вышел небольшой затык. Если у относительно нормальных людей все было как у людей, на деревенских тренировался, но только в лечебных целях, кстати, неплохо бабла срубил, то вот обладатели всяких мутаций пестрили измененной энергетикой. Так что пришлось посещать населенные пункты в поиске добровольцев для участия в медицинских исследованиях. Закономерности найти удалось. И в процессе натренировать свою чувствительность так, что тупо чувствовал, у кого, где расположены определенные энергетические узлы и центры. Дальше же было вообще прикольно. Если последовательно воткнуть иголки в 16 определенных точек, то можно очень сильно нарушить работу причуды на приличный срок, 32 ее вообще отрубит на сутки-двое, и это если именно последовательно тыкать, а не воткнуть и оставить иголки там. В теории, если вогнать вдвое больше, то можно и вообще причуды лишить. Вот только так же теоретически пациент скорее сдохнет из-за избытка иголок в организме. Так что для проверки нужен кто-то крепкий, живучий, с высоким болевым порогом. И такой кадр нашелся. И я даже знал, кто это такой. Один из приспешников главного злыдня, человек-скала, или как там его правильно, хотя не важно, важно то, что он типа злодей, и с его упокоением проблем быть не должно. Конечно, то, что он был посреди города, было проблемой, но его же можно было выманить. И вот тут выяснилось, что опять попал в момент канона. Честно говоря, понял это поздновато, на относительно обычного школьника внимания вообще не обратил, а двух школьниц туша моего будущего подопытного загораживала. Понял я чеда как, когда к нему кинулась розовая суккубочка. Вот только я уже выдал направленный в спину туши импульс яки. И вот тут пошел не канон и вообще ни хрена не по плану. Туша на мой, пусть и не в полную силу, импульс не отреагировала, а вот розовенькой, которая походу и так боялась, небольшой добавки хватило, чтобы заготовленные слова застряли в горле, а ноги подкосились, и она тупо села перед этим монстром. Ситуацию надо было срочно исправлять. Эй, оказавшись за спиной туши, даже за хламиду подергал, чтобы привлечь внимание. А, это повернулось ко мне, ну и рожа, а еще и аура, которая вблизи чувствовалась намного отчетливее. Неудивительно, что школьницы, несмотря на относительно вежливый и нормальный вопрос, ничего ответить не могли и только и делали, что тряслись от страха. «Пошли, провожу», и пошел в сторону крупного пустыря. Такие в городе часто образовываются, то какой-нибудь злодей учудит, то какой-нибудь герой перестарается, и раз дома, магазина, торгового центра, квартала нет. «А, благодарю», и туша, потеряв интерес к троице школьниц, поплелась за мной. Последним же я жестами показал сваливать. Интересно, розовенькая и тот парень после этого не забьют на карьеру героев? Глава 03, Аватара 66. Пов Сергей Иванович Гуляев, он же Ботан, он же человек почти разумный и счастливый обладатель кота неведомой хреновости породы. Это был полный провал. А ведь все так хорошо начиналось. Оверлорд оказался просто нереально фотогеничный. И чего старая жаловалась? Что коты этой породы до жути верткие, и сделать нормальную фотку просто нереально. Видимо, надо, чтобы руки росли из того места. Но старый, мы это говорить не будем, ибо пожить еще охота. А ведь эта стерва может на ровном месте проблем устроить. И за какие грехи нашей группе это счастье свалилось? Она же круглый год агрится на все и на всех. Вот мы виноваты, что ли, что у нее фамилия старая, и то, что она всех в группе на год старше, и то, что ее выбрали старостой, после чего все обращались к ней исключительно по фамилии. Но надо же с юмором и пониманием к такому относиться, а не орать, брызжа слюной по поводу и без. У меня тоже фамилия такая, что частенько отправляли гулять. Думаю, она такого котика завила только для того, чтобы с Ирочкой общаться, бля, а вдруг она из этих. А ведь реально, и план у нас возник один и тот же, бля, как-то стрёмно. Вот только в отличие от старой, мой план потерпел фиаско. Ирочка в мою сторону даже не смотрела, а вот так в наглую подойти и сунуть ей под нос телефон с заставкой, на которую поставил фотку оверлорда, у меня духу не хватало. Да и слишком бы это выглядело подло и расчетливо, и явно насторожило бы, так что все должно было быть случайно. Вот только Ирочка мои попытки засветить телефон благополучно не замечала, а вот Вася заметил. До этого мы с ним особо не общались, да вообще не общались, а после пообщались до ломоты в ребрах. После такого настроения было просто отстой. Эти мудаки не то чтобы сильно побили, скорее даже не сильно, чисто символически, без травм, но было больно и унизительно, да что там говорить, страшно. Когда двое качков тебя держат так, что дернуться не можешь, а третий важно расхаживает рядом и лекторским тоном несет всякую хуйню и прописывает то по почкам, то в солнышко, когда считает, что ты недостаточно внимательно его слушаешь, это реально страшно, ведь хрен его знает, что может этим прийти в голову в следующую секунду. Так мало того, что меня избили и унизили, так еще и ограбили. Забрали, суки, последние. А ведь собирался зайти в шестерочку последний день акции как-никак, и закупиться впрок, чтобы до следующей подачки хватило. И вот теперь иду гулять с оверлордом и думаю, где взять денег. Предкам звонить бесполезно, денег мне точно не дадут, я же неблагодарная скотина, что укатила из родного Жапожуйска в город. Да будь там интернет, я бы, может, и подумал, но в ближайшие 100 лет его до туда не дотянут. Да и вообще, они все хозяйство старшему брату собираются оставить, а я там кем буду? Да и с братом мы не очень ладим, и он мне прямым текстом сказал, чтобы я катился куда подальше. И вот вроде как типа в шутку сказал, но что-то мне подсказало тогда, что в этой шутке есть доля не шутки, доля, и доля это размером где-то в 99%. Эх, не везет, так не везет, ну может кто из друзей займет. Пока шел к парку, чтобы был недалеко от квартиры, что снимаю у дальних родственников, потому и денег хватает, чтобы снимать, по факту я за квартирой больше присматриваю, она им наследство досталась от бабушки, и сейчас пока вступит в наследство, пока меж собой порешают что да как, я тут за чисто символическую плату и обещание, что буду следить и по возможности приводить в порядок, живу, позвонил друзьям. После слова «займи» друзья резко стали просто знакомыми, и не настолько хорошими, чтобы занимать денег, суки. Как помощь с ремонтом, Сергей? Как еще какое дело, Сергей? А как Сергей попросил занять, не дать, так все мы тебя не знаем. И это, бля, не фигура речи, Саня реально так и сказал и бросил трубку. Урод. ХМ, а чего это оверлорд сегодня не удирает, да и не гоняет меня, хотя дело ведь реально полезное, сам решил, что надо бы мышцу подкачать, еще бы и питание нормальное и вообще зашибись бы было. А вот и оверлорд что-то из кустов вытянул, бля, да это же бумажник. Дрожащими руками подобрал очень пухлый бумажник и, оглядевшись, раскрыл. Мать моя женщина. Бумажник был битком набит. Быстро вытащив все, обтер бумажник об футболку и запинал обратно в кусты. После чего подхватил оверлорда и пулей помчался домой. Пересчет денег показал, что я богат. Ну не то чтобы прям вообще богат, но вот ближайшие месяца 3 можно не задумываться о бич-пакете насущном. КХМ или месяц пожить как белый человек. Мяу. Требовательный мувк от оверлорда привлек внимание. На экране телевизора, и как он его включил, показывали рекламу какого-то понтового кошачьего корма. Ладно, ладно, куплю, все же только благодаря тебе деньги нашлись. Почаще бы так, вот лучше бы я тогда молчал. Через неделю оверлорд вытянул из кустов еще один бумажник. И если один бумажник случайность, то 2 уже совпадение, а 3 будет закономерностью. Хотя даже 2-й на совпадение слабо тянет, так как это был тот же куст, что и в прошлый раз. Посмотрел в честные-пречестные глаза своего кота, да именно кота, на котенка эта отожравшаяся ряха уже не тянула, Он за последние две недели раза в два прибавил в размере. Сидит, смотрит с невинным видом, типа вообще тут не при делах. Вот точно что-то не то генетики намутили. В универе же все было почти по-прежнему, старая лютовала по любому поводу. Ирочка все так же меня в упор не замечала, а вот Вася со своими дружками ха-ха-ха. Ой, не могу. Буквально пару дней назад стали известны подробности причины, по которой все трое отсутствовали пару дней на занятиях. 12 стриптизеров. Ахахаха. Жаль, конечно, что немногим по плечу было подкалывать Васю и его дружков, но насмешек за спиной хватало, а их это бесило, что не могло меня не радовать. Так недолго и в Бога поверить или в карму. Вот обокрали и унизили эти уроды меня и получили асимметричный ответ. Вот всегда бы так, деньги как-то быстро закончились. Слишком быстро. Хотя да, сам виноват, слишком сильно шиканул. Вместо того, чтобы затариваться в шестерочке, когда там акции, заходил в более дорогие магазины и покупал, не сильно обращая внимания на ценник. Теперь вместо перемороженных полуфабрикатных котлет из неизвестно чего, покупал мясной фарш, который чуть ли не при мне смололи из купленной мной свиной и говяжьей мякоти. Оверлорд, кстати, фарш заценил и дал добро. Его вообще можно использовать как детектор качества. И как-то я привык к тому, что в котлете содержание мяса выше 1%, и возвращаться к старому рациону не хотелось. Но надеяться на то, что Оверлорд еще один бумажник из кустов вытащит, глупо, а потому решил повестись на еще одно новое веяние – ролики с котиками. Точнее, целые каналы на Ютубе, посвященные съемкам роликов с котиками со смартфона, и там были даже платные и с добровольным донатом. Вот на этом решил замутить деньгу. Тем более Оверлорд иногда, хотя нет, скорее иногда, он как раз вел себя как нормальный кот. В остальное же время можно смело снимать и запускать на канал. Но стоило начать с чего-то такого, ну вот такого эдакого. В общем, решил плагиатить один прикол. Там кот типа играл на синтезаторе, ну детском. Понятно, что лапы кота были на леске, но тот воспринимал это с пофигизмом и позволял собой рулить. Детский синтезатор был одолжен у соседей из соседнего подъезда. В моем подъезде соседи как-то странно себя ведут в последнее время, но фиг с ними, и вот вроде все готово. Осталось только посадить Оверлорда рядом с игрушкой, привязать на его лапы леску и при этом не огрести. Да, что-то идея уже не кажется такой хорошей, поищу еще какой вариант. Но стоило подойти к компу, как Оверлорд подошел к синтезатору, сел рядом, приподнялся, передние лапы вытянул как заправский пианист, а после забацал на синтезаторе так, что у меня челюсть отпала. «Оверлорд, повтори, мяу», и отвернулся. «Я это рыбке куплю, мяу», более заинтересованно, но все еще пребывая в глубоких сомнениях. «Филе лосося, мяу». С видом, как будто делает великое одолжение, кот подошел к синтезатору и посмотрел на меня как на идиота. «Ой, бля, точно смартфон, ролик побил все рекорды». «Нет, сначала была всего пара десятков просмотров». И то только потому, что когда возвращал синтезатор, дал ссылку соседям, а те потом разослали ее знакомым, но то было только в первый день, дальше пошла лавина. В комментариях творилось черти что, кто-то чуть ли не с пеной у рта доказывал, что все это фейк, кто-то же утверждал обратное, кто-то ссылался на дрессировку, но самое главное, народ не забывал кинуть Оверлорду на рыбку. В течение следующей недели было снято еще 5 роликов, который решил выкладывать с интервалами в 3-4 дня. Правда, каждый ролик обходился во что-то вкусненькое и очень дорогое для Оверлорда. Эта наглая морда, походу, все понимала и пользовалась. Хотя, если подумать, то половину работы делает он. Хотя нет, больше, я только снимаю, и даже ничего не редактирую, ибо с Оверлордом все снимается с первого дубля и монтажа не требует. Так что у меня работы мало, снял, залил и все, можно считать баблосы. А считать было чего? Особенно когда появился миллион подписчиков. Со мной связались админы и предложили разместить рекламу, с которой я тоже буду получать копеечку. Вот только миллион копеечек — это 10 тысяч. И это с каждого ролика. Оверлорд каким-то образом как будто понял, что мне теперь падает больше бабла, и завысил свои требования. Но во всей этой бочке меда, которая образовалась за каникулы, которые я посвятил съемке и выкладке роликов, появилась и ложка дегтя в лице моих друзей. Они не то мою квартиру опознали, не то голос за кадром, но это и не важно, нарисовались на пороге, да еще и пузырем. И я по глупости решил, что у них реально в тот момент была тяжелая жизненная ситуация, и они вспылили, а сейчас решили извиниться. Ага, аж 3 раза. Эти суки меня набухали, а после свалили, прихватив с собой оверлорда. Вот только далеко не ушли. Выходило так, что оверлорд позволил себя вынести из квартиры, дойти до выхода из подъезда, а там полетели клочки по закоулочкам. Приехавшие полицейские долго разбирались в том, что случилось. Вызвали их соседи, хотя как не вызвать, когда в подъезде стоял такой крик. От такого даже я проснулся и немного протрезвел. Обработал этих уродов оверлорд просто охрененно. Физиономии разукрасил только в путь, одежду разодрал в клочья. Так эти уроды попытались еще на меня наехать, типа это я на них кота натравил, и теперь должен им деньги на лечение выплачивать. Вот только не прокатило. Полицейские оказались не дураки и не моральные уроды, а еще оказались моими подписчиками. Обвинения о том, что кот бешеный, рассыпались в пух и прах, так как оверлорд строил всем глазки кота из Шрека и терся о ноги, давал себя гладить и вообще был идеалом милоты. Полицейские после этого на моих друзей явно зуб заимели, так как это что же надо было сделать бедному котенку, чтобы такое милое и доброе существо пришло в бешенство, изверги. Тут я решил промолчать. После оформления заявления и фоток с оверлордом, полицейские уехали, оставив меня в не самом лучшем расположении духа. С одной стороны, все для меня закончилось хорошо, а вот с другой выяснилось вот такое вот дерьмо. И видимо настроение у меня было настолько паршивое, что оверлорд притащил мне банку своего любимого паштета, положил на диван и лапой подвинул. Такая забота и жертва, все же это был его любимый паштет, со стороны оверлорда реально тронуло. А ведь если подумать, с тех пор как взял, хотя вернее будет сказать, спер этого котенка, жизнь стала меняться в лучшую сторону, наверное, если забыть некоторые моменты. Да, забыть не было такого. После этого случая решил что-то кардинально поменять в жизни. Для начала более активно налег на тренировки под одобрительное мяуканье оверлорда. Вот только не надо было сразу такой разгон брать, а то этот диктатор зафиксировал результат, и после не давал жизни, пока эту норму не выполню. Еще одним кардинальным изменением в жизни, ну помимо того, что всех друзей, с которыми до этого общался и которые меня кинули в час нужды, занес в черный список, решил сделать татуировку. Да, именно татуировку. И даже уже выбрал какую. Именно на это нечто магическое мой выбор пал, потому что на страничке Ирочки была фотка с бицухой, на которой красовалась такая тату, и лайки и комментарии от нее о том, что эта тату выглядит нереально круто и таинственно, и дает плюс 100 к мужественности и брутальности. Вот как себе такую не сделать, тем более если фартит. Мне помимо счетов за коммунальные услуги в почтовый ящик кинули флаер с купоном на бесплатное тату в новом тату-салоне. Так что, скачав и распечатав фотку с татушкой, побежал в салон, а то в рекламе указывалось, что только первым 100 клиентам получится воспользоваться талоном на бесплатную тату. Тату-салон был какой-то стрёмный, расположен в подвальном помещении, вывеска на двери так вообще тупо тетрадный лист, на котором маркером написано «Тату-салон Паукан». Внутреннее убранство тоже не порадовало, там был стол, кресло, кушетка и все, не считать же за мебель инструменты и лампочку под потолком. Заведовал всем этим богатством здоровый бородатый мужик, такого в темном переулке встретишь, без вопросов все отдашь. Уже думал забить на халяву и сходить в более приличное место, как этот мужик буквально материализовался рядом со мной. «О, первый клиент, заходи, заходи», и потянул меня к креслу, да так, что вырваться из железной хватки не представлялось возможным. «Чего желаем?» А я это ошибся. И тут из кармана предательски выпал купон и распечатанная фотка с татухой. «О, интересная вещь, и популярная в последнее время, я таких штук 30 набил. А как же первый клиент?» «Так, это на старом месте работы. Теперь вот на новом, и вы первый клиент. А что так? Да не сошлись во мнениях с начальством, то считала, что за копейки работать должен, и экономил на всем. Вот как работать, когда машинка китайский хлам, а краска непонятно из какого говна была сделана. Из-за этого урода репутацию испортил, людям то не понять, что мастер не виноват. Понятно. А это что?» Уставился на подозрительный шприц в руках этого подозрительного типа. «Местная анестезия. Нет, могу и без нее. Если нравится терпеть неприятные ощущения, так терпи. Нет, давайте. А оно точно безопасно?» «Конечно, безопаснее некуда». И тут же уколол. Рука начала неметь, да и все тело тоже, а в глазах начало мутнеть, а после наступила тьма. Последней мыслью было: «Ну все, отбегался, сейчас меня на органы разберут». Очнулся резко, даже подскочил с кушетки, на которой лежал. Осмотревшись, понял, что никого рядом нет, бешено начал ощупывать себя. Шрамов от вырезанных почек или еще чего нет, задница тоже не болит, вроде все норм. Бля, даже деньги из бумажника не исчезли, а вот это уже подозрительно. Дальнейший осмотр тела показал, что теперь обзавелся тату не только на левой руке, как планировал, кстати, набита была именно та, какую хотел, но и на правой, видать, для симметрии, а также на спине, но там был рисунок во всю спину, а также на ногах и груди напротив сердца, на плечах и на затылке. Все в очень похожем стиле магичности и таинственности. Вот только, какого хрена? Чё вообще за нафиг? Это че маньяк-татуировщик, который насильно татуирует людей? Бред какой-то. И вот что с этим делать? С одной стороны, меня разукрасили против воли, хотя сам пришел, да и хотел такую тату, но только одну, а вот чего там с другой стороны как-то и непонятно. Денег с меня не взяли, а доказать, что все это было насильно сделано, бля, а может, у меня аллергия на этот препарат? И после того, как мне его укололи, я как под кайфом был и сам сказал: «Делай еще». А после рубанулся, а мужик как закончил, увидел, что я в отрубе, и запаниковал, собрал манатки и свалил. Это звучит более правдоподобно и логично, чем маньяк-татуировщик. Ладно, пойду домой, отожрать хочется, да и все тело зудит и печет. Надо узнать, можно ли мыть или еще чего, не хотелось бы, чтобы весь рисунок поплыл или еще чего. Нелегка кошачья доля, особенно если в качестве холопа попадается такое доверчивое недоразумение. Хотя с одной стороны оно и хорошо, а вообще нормальный ботан мне попался, холит, лелеет, тонкие намеки понимает, да и дрессировке легко поддается. Ну а излишнюю доверчивость из него жизнь выбьет, я же прослежу, чтобы у него после этих ударов не осталось тяжелых травм на всю оставшуюся жизнь. Урок с друзьями прошел на ура, мне даже делать ничего особо не пришлось, а ведь думал, подкину другому деятелю заказ через интернет, а оно вон как вышло. Нашлись другие умники с нечистыми руками, и решили обзавестись таким талантливым и вообще во всем великолепным мной. Вот только соседи сволочи ментов вызвали и все планы поломали. Я столько возился, под местную наскальную живопись магические круги маскировал, оставалось только пару воров рядом с ними с особой жестокостью и цинизмом укокошить, и все, можно было ритуальчик один замутить, что сильно бы облегчило мне жизнь. А вообще ботан нормальную тему придумал. Жаль, что она не такой надежный источник дохода, и всех моих потребностей не покрывает, жадный нынче народ, а потому приходится самому себе донатить. С приобретением собственного электронного кошелька и счета вообще отдельная эпопея. Сначала спер паспорт у одного алкаша за булдыги, который про него и не вспомнил, после через комбатана все оформил. И да, славься век высоких технологий и разгула интернета. В такой век даже кот может обзавестись счетом в банке и вещами, которые можно заказать через интернет. Так у меня появился собственный смартфон последней модели, вот только вместо надкусанного яблока, там груша, и даже не надкусанная. Самое нудное было с пополнением счета. Вот наличные достать не проблема, есть добропорядочные граждане, которые предпочитают хранить деньги в банке трехлитровой. Вот к таким ночью и наведался и немного наличности изъял, а чтобы не искали, точнее скрыть ограбление, провел когтем по горлу хозяину дома. С учетом, какими делишками он промышлял, ни разу не подпадает под определение не бандитская рожа, да на большинстве работников ножа и топора из мира прописки основы крови на руках меньше, чем на вот этом. Ну а чтобы немного запутать следствие, оставил что-то типа визитной карточки, кровавый отпечаток кошачьей лапки на лбу жертвы. Правда, после пары забегов у меня появилась репутация крутого киллера, что незаметно может пробраться куда угодно и укокошить клиента. Даже пару заказов взял, тем более что к этим товарищам все равно хотел наведаться. Так вот, закидывать наличку на счет через банкомат – сущее наказание. Во-первых, приходится ни свет ни заря черти куда бежать, не рядом же с домом палиться. Во-вторых, маскировка. Да, все в лучших традициях – кепка, черные очки и медицинская маска. Неудобно пиздец, но конспирация прежде всего. Плюс от репутации в криминальном мире тоже есть. Вот решил немного прокачать своего ботана, а то маленький он, хлипкий, все норовят обидеть. Тот же Василий оказался до безобразия догадливый, ну или просто никого получше не придумал на место виновника в своих бедах, и решил жестоко отомстить. Что сказать, несчастные случаи, они такие несчастные. Если долго за углом караулить, то можно дождаться кирпича с крыши. То как я этот кирпич туда затаскивал, отдельная история. Правда, если пройдет цензуру, там останется только название, номера глав, и надпись «Конец». Так вот, нашел одного деятеля, что всяким ходокам на зону купал и прочую живопись набивал, заглянул к нему на хату и оставил конвертик с указаниями и баблом. Вот чтобы сделать нормальные краски для магических тату, которые были созданы на грани рунической магии, ритуалистики и финджитсу и еще чего-то возможно матерного, уже не помню чего, основа с хомяком тогда новый продукт дегустировали, было непросто. Во-первых, ингредиенты, пришлось обнести пару магазинчиков, у которых были интересные травки и камешки. Во-вторых, энергия, свою тратить нельзя, и так мало, пусть чакра-система уже и создана, но все еще напрягать ее не рекомендуется, а тут каплями для нескольких техник не обойдешься. Вот и пришлось брать заказ, после оповещать свою цель, чтобы та охрана из мордоворотов с личным кладбищем за плечами набрала, и идти на дело. Самым простым было убедить ботана замутить себе тату. Хакнул аккаунт этой его влажной мечты, запостил фотку, сделанную в фотошопе, и закинул макулатуру в почтовый ящик, и уже через полчаса ботан на крыльях хрен знает чего летит по адресу, где его ждет исполнитель, который ни хрена не понимал, но с психом-маньяком, что на дело таскает кота, чтобы отпечаток лапки на труп поставить, спорить не решился, и сделал все, как было написано в инструкции. С ним, правда, случился ну очень несчастный случай, и папочка с документами, и остатки краски куда-то пропали, но, как говорится, всякое в жизни бывает. Нет, я с ботана хренею. Ожидал, что будет паника, заявление в ментуру, попытки свалить из города, суицид на крайний случай. А этот, приперся после такого и сел за комп искать инфу о том, можно ли только что набитые татухи мочить, и как от неприятных ощущений избавиться. По поводу того, что его стрёмный бородатый мужик в подвале усыпил какой-то дрянью, а после с его телом творил какую-то оккультную муть, он вообще не волновался. Он, бля, за найденный бумажник больше переживал. Хотя ладно, мне же меньше проблем. Ночью активировал татуировки, принеся в жертву дюжину отловленных крыс и голубей, ну и немного чакры пришлось пожертвовать. А после наступила самая сложная часть – убрать все следы кровавого ритуала. Насчет же магических татушек, ну, нормального мага из него не выйдет, стар уже, канал и источник прокачивать не выйдет толком, да и фон тут слабый-слабый. Нет, вариант есть, подходящие ритуалы знаю, но это горы трупов, море крови. Можно еще демона вызвать, но когда ты слабоват, допускать демона до таких тонких материй не слишком разумно. Будет своеобразная игра в русскую рулетку с 6 патронами в барабане, то есть шансы на то, что ствол заклинит, есть, но чего-то играть желания нет. Так вот, татухи будут собирать весь тот мизер, что выделяет его организм, что-то будут из окружающей среды высасывать, последнее вообще не рекомендуется делать, так как в мире с нормальным фоном владелец такой татухи может лопнуть, особенно если будет какой всплеск. Но не наш случай, схема тут не та, что обычно используется. В обычном варианте собранная энергия идет в резерв через каналы, у нас же в схеме есть преобразователи энергии и по факту фиксированные заклинания, переведенные в руническую ритуальную форму, и направлено это все на то, чтобы сделать из этого шкелета канона-варвара. Но это только часть. Вторая часть – это уже усиление и укрепление за счет энергии. Конечно, в здешнем магическом фону ничего особого он не получит, но вот не загнуться от молодецкого удара битой по черепу сможет. За целостность черепушки ручаюсь, а вот за биту нет. Но будет это далеко не сразу, да и чтобы обзавестись вожделенными кубиками пресса и мышцей, которая будет при напряжении рвать майку, придется попотеть, но тут опять же окажу посильную помощь, не зря же у меня педагогический талант. Пов Сергей Иванович Гуляев, он же ботан, он же хреновый маг-рукопашник, он же подопытный кролик кота неведомой хреновости породы. Мысль заняться спортом явно была хреновой. Нет, если бы не было одного шерстяного тирана, то все бы ничего, можно было бы и забить. Вот только выбирая между превозмогая боль и усталость, пойти на пробежку, сделать зарядку и получить сеанс когтеуколывания от оверлорда в общем выбора, после первой попытки забить, как такого и нет. Вообще этот монстр, а по-другому назвать его после похода в зоопарк не получается, явно не той самой породы, но все еще успешно маскируется. В зоопарк же поперся для того, чтобы снять очередной прикол. Там, чтобы заработать деньгу, замутили перестройку в вольере львов и заменили часть решетки на стеклопластик какой-то, фигня прозрачная как стекло, но очень прочная. Напротив этой прозрачной стенки был булыжник, который был любимым местом отдыха царя зверей, ага, Там на эту стекляшку и навесили надпись «Царь зверей». В общем, народ подходил и фоткался на фоне льва, на фотках выглядело, как будто преграды между лежащим на камне львом и человеком на фото нет, так что это дело пользовалось популярностью. Я хотел сделать типа такой фотки, чтобы оверлорд получился заслонил льва. Для такого даже с Петькой договорился, пацан та пятихатку был готов поработать оператором. Оверлорда тайно пронесли в сумке, пришлось опять подкупать, а вот дальше все пошло не по плану. Оверлорд заценил надпись, людей фоткающихся на фоне льва, самого льва, и видать решил, что непорядок. Я оглянуться не успел, как это выпрыгнуло из сумки и проскочило между прутьев вольера, и наглой походкой направилась к булыжнику, на котором возлежал лев. После все посетители, что были рядом с вольером со львами, могли наблюдать, как наглый черный котяра той самой породы морально опускал несчастного льва. Загнав беднягу в дальний угол вольера, оверлорд расположился на том самом булыжнике и очень выразительно посмотрел на собравшихся людей, типа «Че стоим, че не фоткаемся на фоне царя зверей?» Кстати, о фотках, а точнее съемке, Петька умудрился все это снять, по причине того, что камера была включена и он тренировался снимать. Быстро забрав телефон у Петьки, пулей метнулся домой к компу, надо было первым залить видео с тем, как оверлорд загнобил льва, и снять с этого все сливки, а то там еще несколько человек снимали. Благо всем подписчикам сразу приходило оповещение о появлении нового контента, так что уже скоро счетчик под видео закрутился, а после мне полетели донаты в просто огромных размерах. Мое созерцательное состояние, смотреть на все поступающие и поступающие платежи было крайне приятно, было прервано звонком. Оказалось, звонил директор зоопарка, просил забрать это чудовище. Так как тот уже построил львов, после неудовлетворившись пошел доказывать свое звание царя зверей к тиграм, доказал, после чего зашугал волков, которые из-за него научились по деревьям лазить, и сейчас направлялся к белым медведям. Сотрудники зоопарка бы, может, и попробовали сами его остановить, вот только оверлорд, прежде чем выйти из вольера львов, когтем вскрыл замок на этом самом вольере, и пошел гулять по зоопарку не сам, а со свитой. После, конечно, инцидент списали на халатность сотрудников зоопарка, те, кажется, сами в это поверили, а вот у меня были сомнения. В заявлении о том, что, дескать, львы выращены в неволе, и когда были маленькими подвергались тирании от кошек, вот и заработали психологическую травму, в результате которой возвели в авторитет наглого котяру, не верил вообще. Я с этим тираном живу и знаю, что он сам кому хочешь, психологическую травму в любом возрасте организует. Но тем, кто не знает правды, проще поверить в такое объяснение. На львов же списали запуганность остального зверья, ну дык цари зверей чё ж там. Вообще после того, как дверка в вольер со львами открылась, никто не стал оставаться, чтобы наблюдать подробности. То, что мне сообщили, было выводами директора зоопарка, который, кстати, на момент моего прибытия был немного неадекватен и выпивал с медведем. В общем, всех собак, львов и прочую живность повесили на директора зоопарка, чем был недоволен оверлорд, у которого по ходу момент славы отобрали, но после получения филе лосося сменил гнев на милость и пустил меня в квартиру. Но теперь я абсолютно уверен в том, что он не обычный кот, а какой-то инопланетный. Надо бы проследить, может, у него тарелка в кустах припрятана. Ботан определенно делает успехи, ну и я не отстаю, качаю менталистику, совмещенную с гинджицу, ну и немного пар выпускаю, и подвожу ботана к мысли о своей истинной природе. А то если сразу ему такой, слышь, пацык, я аватар неведомой злобной хрени из иного мира, но ты не ссы, я пришел с миром. Ага, особенный смак будет от последней части фразы, ее же все захватчики, что пришли устраивать геноцид, используют. Так что точно будут попытки сдать меня в поликлинику на опыты. А так понемногу, полегоньку приучаем к мысли о том, что кот необычный, но ничего такого в этом нет, вызывать экзорциста, как это сделали на днях соседи, не стоит. Кстати, нормальный мужик оказался, идейный, после обмена опытом, в основном я его грузил мудростью, расстались чуть ли не друзьями. Правда, ботан на меня еще больше коситься начал, и все про тарелки и кусты бурчит. Вот хрен поймешь, о чем он думает. Пов Сергей Иванович Гуляев все еще ботан, хреновый маг-рукопашник, и подопытный кролик кота неведомой хреновости породы. Каникулы были короткими, но очень насыщенными. Сколько видео было снято для канала, а сколько доната я получил. Особенно меня заваливал один аноним, чьи переводы были стабильно крупными и с припиской «котику на лосося» или еще какую вкуснятину. Вообще, благодаря такому притоку денег, прикупил себе новый смартфон, да и гардероб обновил, но главное, забил холодильник. Да, холодильник самое важное, ибо в последнее время очень хотеться жрать. Вот реально начал жрать как не в себе, прям как оверлорд. У него вообще походу черная дыра в желудке, хм, может это заразно? Хотя нет, просто начал активно спортом заниматься, вот калории тратится. Раньше то как, пришел, бич-пакет заточил и за комп упал. А сейчас приполз с пробежки, перед которой пришлось зарядочку сделать, скоро реально до норматива в сайтом и дойду, и бич-пакета совершенно недостаточно. Но сейчас финансы позволяют не только оверлорду гуляш из первосортной говядины хавать, но и мне. Вот наладятся дела на личном фронте и будет вообще не жизнь, а сказка. В универ заявился, специально надев майку с коротким рукавом, чтобы засветить татухи. Вот только народу до моих татух особого дела не было, активно обсуждались новости, от которых я сильно отстал, занимаясь съемками видео для канала и спортом. Ну и конечно, не забывал посмотреть аниме и почитать мангу. За всеми этими важными и неотложными делами у меня просто не оставалось времени следить за тем, что в мире творится. Да и нафига, вот пришел в универ, навострил уши в сторону Маши и Юли, и все, ты в курсе всех важных новостей. Сейчас же обсуждалось очень важное, да еще касающееся непосредственно нас событие. Вася откинул копыта. Как понял, с ним случился несчастный случай, кирпич с крыши упал на голову. Честно говоря, даже не знаю, что по этому поводу чувствовать. С одной стороны, он тот еще моральный урод, с другой вроде как человек, и я его знал, и вот его нет. Но вот с другой, какого хрена он делал буквально за углом моего дома? Случай с моими друзьями подсказывал, что вряд ли просто гулял там. Вот ставлю любимый паштет оверлорда против самого дешевого бич-пакета, что эта падла меня поджидала. Может, тоже хотел оверлорда украсть? Очень может быть. Он только мне и полез со своими дружками, что заметил заставку на моем смартфоне, и мог видеть мой канал и опознать. Так что это карма. А вот череда кровавых заказных и даже каких-то ритуальных убийств напрягала. Пусть целями были так называемые добропорядочные граждане, которых по-хорошему посадить бы надо, но все равно как-то страшновато. Можно же просто под раздачу попасть, оказавшись не в том месте, не в то время. И мало бандитских разборок, так еще и десяток человек, преимущественно студентов, но были и школьники из старших классов, пропало без вести. Вот точно после наступления темноты на улицу ни ногой. Глава 04. Аватара 13. Да, так и комплекс неполноценности заработать недолго. Вот вроде как улучшил свой тик и несколько версий его прокачал до уровня мастера, теперь в ослабленной, примерно 50% от стандартного, версии могу двигаться и комбинировать ссору, и наносить удары укрепленной частью тела. У тут все 100% от стандарта, который, кстати, раза в 3 прибавил в прочности с момента встречи с мускулом, ну и, конечно, усиленный тиккой, который дает 10-кратную защиту относительно той, что была у меня во время схватки с мускулом. Ранкяку и сиган также прибавили в скорости и пробивной силе, соответственно и скорость ссору повысилась, ну и наконец-то камея начала походить на оригинал, да и подобное состояние можно использовать не только для уклонения, но и для атаки. Ну и конечно, другие приемы также были освоены и отработаны. Вот только бой опять свелся в ничью, или опять же пад. Но стоит сказать, что здоровяка я сильно недооценил. Он не только может увеличиваться, как Леди Гора, он еще, сука, и укрепляет свое тело, как тот парнишка. Помимо этого, у него еще и пассивных способностей хватает. Видать, местный главгот не поскупился и выделил своему верному, но туповатому прихвостню несколько полезных причуд. Одной из них явно является ментальная защита, что логично, ведь такого тугодума любой менталист под контроль легко возьмет или голову задурит. Именно поэтому он мое яки даже не заметил толком, хотя может и сам по себе такой толстокожий. Хотя да, толстокожесть у него повышенная, а еще весьма неприятно то, что увеличение в размерах ни хрена не делает энергетические узлы больше и тем самым уязвимее. Они у него остаются того же размера и уходят в глубину тела, так что я даже первую партию иголок загнать не смог, тупо длинной иглы не хватило, а после уже загнанные перестали давать эффект. Сиган вообще потерял эффективность, когда эта туша разрослась до размера горы, да и ранкяку не сильно его тревожил. Но самое противное то, что в скорости эта сволочь ни разу не убавила из-за увеличения габаритов, да и оказалось, что медлительным этот уволень только казался, когда дошло до боя, двигалась эта туша очень шустро. Как результат, пришлось опять использовать 101-й прием карате, предварительно все же ткнув уроду в глаз. Еще один противник с таким же исходом, и можно считать, что это традиция такая. Вообще я бы и во второй ткнул, но тварь прикрыла морду своей лапищей, да и на шум подтянулись местные герои, с которыми общаться желания не было. С них же станется меня в злодеи записать. Хаэма, ведь реально я первый напалм, да, как-то реально неоднозначно получается. Ну да хрен с ним, свалить успел быстрее, чем кто-то меня смог рассмотреть, а на одно серое пятно у местных героев и полиции так аллергия. Бугай же на меня заявление в полицию точно строчить и не будет, он вообще не понял, что ситуация малость изменилась и начал отвешивать люлей уже прибывшим героям. Так что ушел без особых проблем, но с раненым ЧСВ, которое после очередного провала усохло до ЧСВ, горе было решено заесть в новом ресторанчике, который по глупости решил объявить конкурс, кто сможет съесть ультрамегабольшую порцию каждого из пунктов меню может не платить. Там, конечно, была приписка, что использование причуд, связанных с бездонным желудком и прочие причуды подобного направления, запрещены. Но у меня справка есть, что у меня причуды нет вообще, а вот технику управления телом, а точнее переработка питательных веществ в энергию, и ее запасание в клетках для дальнейшего использования была освоена. Вот только на полную ее еще использовать не получалось, финансы поют романсы, у редких гопников ничего ценного нет, а палиться с откровенным разбоем нельзя, я же типа за хороших играю. Так что набрать запас, тем более на халяву, это просто святое дело. Вот только был один еретик, что покусился на священную халяву. Этим негодяем был владелец забегаловки, жулик. Этот хряк, и тут не только из-за комплекции, у него реально свиной пятак вместо носа, да и уши тоже свиные, обвинительно ткнул в меня пальцем, когда я добил последние из пунктов меню. Порции тут реально были мегаогромные, одну смело можно было брать на троих. У тебя причуда, плати. И начал тыкать в мелкий-мелкий текст, под основным объявлением. Нет, что? Хряк чуть не задохнулся от возмущения. Я полицию вызову. Вызывай, у меня нет причуды вообще. Я беспричудный. Врешь. Хряк перешел на ультразвук. Невозможно столько съесть, не имея соответствующей причуды. Хаэм, пожалуй, я сам вызову полицию. Что? Хряк, видать, не такого ожидал. Как это что? Тут налицо дискриминация и ущемление прав. Думаю, судебный иск послужит отличной рекламой этой забегаловки. И добрая улыбка, от которой хряк чего-то побледнел и сделал шаг назад. Пусть беспричудных мало, и их считают вторым сортом, но обществом принижения и ущемления прав всяких меньшинств считалось делом нехорошим и как бы порицалось. Ага, в толпе эти люди будут орать о том, что беспричудных обижать нехорошо, но это совершенно не помешает им после относиться к таким как к говну. И не сказать бы, что такое отношение не оправдано. Видел не один десяток примеров таких вот обделенных, и они подобное отношение заслуживали сполна. Видел и тех, кто, несмотря на то, что не обладал причудой, пользовались уважением, причем заслуженно. Но все же веяния о ущемлении прав беспричудных после нескольких освещенных прессой случаев в последнее время набрало обороты, и грех этим не воспользоваться. ТВНЕ посмеешь. Проверим, и еще более добрая улыбка. Нет, не надо. Надо, справедливость должна восторжествовать. Думаю, все с этим согласны, ведь по твоим словам без соответствующей причуды невозможно столько съесть. А значит, ты заранее планировал заставить всех платить, и никакого конкурса тут и в помине нет. Народ тут же просит, что можно не платить, а многие малость охренели, когда счет увидели. Ведь они, заказывая сразу, все не предполагали, что там будут небольшие миски, а самые настоящие тазики, но ведь это конкурс, а потому понадкусывали все, но в самом лучшем случае было умито 2 пункта из 5, а остальное у некоторых осталось нетронутым, но ведь уже заказано, а значит надо платить, точно. Из-за стола подорвался тип почти идеальной формы, ну той, которой стремится все во вселенной, в форме шара, он единственный был близок к победе, не смог осилить только половину от последнего пункта. Это ты, жулик? Да, верно. Вызывайте полицию и героев. Так, пора валить, пусть мне предъявить нечего, но лишние мороки тоже нафиг не надо. Вот только спокойно уйти не вышло. Простите. Стоило обернуться на голос, увидел обычного, нет, не совсем обычного японского школьника, или с учетом мира, школьник, обладающий сверхспособностями, все же считается обычным японским школьником. Бля. А ведь весь тот класс монстриков подпадает под определение обычные японские школьники. Так, стоп, о столь важном и интересном можно и потом подумать, сейчас надо решить вопрос с этим кадром. По факту я взял на себя роль розовой суккубочки в этом моменте канона. Вот только чего-то не помню я, чтобы он с ней потом на эту тему говорил, вот перед теми двумя извинился. Что, кстати, весьма круто. Признавать собственную слабость, да еще и прилюдно. А ведь о его, как он считает, косяке никто не знал и никогда бы ничего не сказал. ХМ парень сам себе судья. Вот только что мне с этим делать? С одной стороны можно ничего не делать. Он вдохновится словами героя, которые услышит по телеку и начнет качаться. Но вот с другой влез же уже, так чего теперь то? Просто толкну речугу попафоснее и дело с концом. Да и неплохо будет иметь единомышленника в классе, так будет проще малость подгадить Мидори. Да хотя бы подговорить его голосовать за Мама или Ида на пост старосты. Как по мне, всем этим последнее и занимался, а Изуку только числился. Да, повернулся и смотрю на мнущегося пацана, и, честно говоря, ощущения какие-то двоякие. Да и так и хочется сказать: не мнись ты, как девица на выданье. Но нельзя, пафосность момента попорчу. Я хотел спросить, можно? Да, конечно, спрашивай. Парень опять начал собираться с духом. Теп, вам было не страшно тогда? Тогда, ну, с тем жутким гигантом. Вы увели его, спасли трех девочек из моей школы, а я просто застыл и не мог шагу сделать от страха. Конечно, страшно. Парень, уже ушедший в самобичевание, резко вскинулся. Но, послушай, не боятся только законченные идиоты. А те, кто говорят, что ничего не боятся, нагло врут. А если не врут, смотри пункт первый. Насчет же остального. Ткнул пальцем ему в лоб и пристально посмотрел в глаза. При этом при каждом следующем слове выпускал микроволну Яки. Еще основой было установлено, что слова, от которых по коже пробегает волна мурашек и замирает сердце, воспринимаются более серьезно, можно сказать, обретают вес. Так можно с серьезной миной какую-нибудь дичь втирать, а если слова правильные, да еще и ложатся на благодатную почву, эффект будет просто убойный. Страх бывает разный. Просто реши для себя, что пугает тебя больше: броситься на сильного противника или то, что ты увидишь в зеркале после того, как просто пойдешь мимо, сделав вид, что ничего не видел. Решать тут только тебе. Судя по расширяющимся глазам парня и выражению лица, я немного перестарался с пафосом или нет. Запомни, боятся все. Просто страх у всех разный. Кошку, что бросается на огромного волкодава, бросает в атаку никак не благородство или бесстрашие, а страх, страх за жизни ее котят. Страх может толкнуть как на совершение великих дел, так и ужасных, все зависит только от человека. Решать должен ты сам. Нет, все же перестарался, парень походу в отрубе. Ну или просветление заработал, лучше бы был в отрубе. Я для себя решил, а ты реши для себя. И каким бы ни было твое решение, в ответе за него только ты сам. Да, спасибо. Эй, зачем так орать? Да и поклон был лишним. Так надо валить, а то не хватает еще и на розовую суккубочку нарваться. А ведь легко, они же в одну школу ходят, а этот, судя по форме одежды и сумки, идет из школы. Так что, а, все накаркал. Из-за угла вырулила розовая суккубочка. Сейчас она на полной скорости неслась сюда. Привет, я Мина Ашида. Приятно познакомиться. Вот уж точно позитив прет из всех щелей. Я мяу сказать не успел, а выходит, что мы уже познакомились. Забавная суккубочка. Но на этом она не закончила, немного перевела дыхание и продолжила. Спасибо, что помог тогда. Ты нас спас. Я так перепугалась, когда вблизи эту жуткую рожу увидела. Чуть не описалась от страха. А что потом было? Куда ты его отвел? Эйджиро пришел в себя быстро, видимо, уже был знаком с этим розовым демоническим генератором хаотичного позитива. Ну и мне пришлось приходить в себя, а ведь она реально, пусть и на секунду, но выбила из колеи. Симидзурю, мне тоже приятно познакомиться. Насчет же того, что было, Мина прям-таки обратилась вслух, да и Эйджиро уши навострил. Отвел этого бугая на пустырь, а после, рожу посерьезней, Мина и Эйджиро даже подались вперед. На лицах ожидания чего-то, вот просто чего-то такого. Использовал 101-й прием карате. Круто. Мина аж подпрыгнула, глаза светились восторгом. А что это за прием такой? Мне очень захотелось получить макутан, чтобы крепкое дерево всегда было под рук головой. Мне ведь с ней учиться. Тактическое отступление. Тактическое отступление. Мина и Иджи рассказали это синхронно, с удивлением смотря на меня. «Ага, удрал я, сверкая пятками, если проще». Опять же синхронно протянули и Джира, и Мина. «Ну а что, на пустыре никого бы не пострадал, и ничего не было разрушено, когда этот псих начал буянить. Так что немного попрыгал по пустырю, дождавшись, пока прибудут герои и полиция, и свалил, чтобы не мешать, да и чтобы не прибили». «Прибили. Они что, тренировались так спрашивать?» «Ну да, этот бугай оказался крут, увеличился до размеров небольшой такой горы, да и прочный, зараза, при этом еще и быстрый. Ты с ним дрался?» Эйджира выглядел прифигевшим, а Мина чуть ли не светилась от восторга. «Дрался — это громко сказано, старался не быть раздавленным, и огрызался в ответ, вот только особого результата не получил. Вообще повезло, что он такой тугодумый, удалось его увести подальше, начни он буянить тут». Пояснений не потребовалось, одного взгляда и легкого выброса яки хватило, чтобы слушателей передернуло, а фантазия нарисовала руины пары кварталов и их трупы на этих руинах. «Рю, ты крут». Я тогда собиралась его к полицейскому участку отправить, но под конец испугалась и не смогла и слова сказать. «Все боятся, это нормально, но ведь ты испугался последствий того, что будет, начни он буянить здесь и сейчас, вот и все. Да и не собирался я сражаться до конца, не та ситуация». «Как это?» «Да так, накинься на него кто сразу, и эта ходячая гора начала бушевать прямо посреди города, были бы жертвы. А так увел подальше, задержал немного и все. Вот будет у меня лицензия, тогда бы остался помощь. Будешь поступать в UA?» «Да». «Судя по лицам, эту парочку будет проще убить, чем отговорить от поступления в UA». «Ну и замечательно, в отличие от одного карлика, которого родители явно не любили, раз дали такое имя. Их отсутствие в академии меня не порадует. Лучше бы Изуку и Миньета убрали, и было бы замечательно. А потому, пойду тренироваться дальше. Пока. До встречи. До свидания, Рюаники». «Нет, Макутан надо как-то добывать. Срочно». «В принципе, удачно получилось. Особенно в свете того, что собираюсь гадить Изуку не лично, а посредством манипулирования другими людьми. Изуку мальчик мой. Муха-ха-ха. Посмотрим, как он будет держаться, когда класс или его часть не слишком хорошо будет к нему относиться. И ведь наговаривать на него не собираюсь, просто обращу внимание на некоторые моменты и заставлю посмотреть на его действия под разными углами. Но раз уж вляпался в канон и встретился с главными, ну или второстепенными героями, то стоит и на остальных взглянуть. Но перед всеми мелькать не стоит, а то выйдет подозрительно, если меня весь героический класс будет знать лично. Ну и на главного героя тоже решил посмотреть, а то мало ли, планирую тут пакости, а может так оказаться, что в этой версии мира Изуку обладает причудой, или не бесхребетное чмо, а качается так, что вообще пиздец, или он вообще девушка, которая мечтает не о карьере героя, а о дюжине спиногрызов. И ведь последнее очень даже может быть, в смысле о том, что у главного героя пол оригиналу не соответствовал, а не о дюжине спиногрызов, ни раз и ни два на такое натыкался. Основа встречал мир Наруто, где все поменяли пол, или где только самые главные герои поменяли пол, и где только самый-самый главный герой поменял пол. Тут тоже такое может быть. Лучше бы он был девкой. Вот честно, наблюдая за Мидорией и Изуку через окно с дерева, заодно и маскировку тренируя, пришел к неутешительным выводам, на героя это не похоже. Вот честно, как это потом могло обладать несгибаемой волей? Вот сейчас он опять что-то лепечет, Бакуго подходит, смотрит ему в глаза, разминая кулаки, и спрашивает: «А, имеешь что-то против Деку?» И все на этом инцидент исчерпан, ничего против Изуку не имеет. Мне вот кажется, Бакуго специально его провоцирует, ждет, когда тот попытается дать отпор. Вот только ноль реакции. Если бы он не ждал от него хоть чего-то, то поступил бы как с тем, из-за кого Мидори опять завел свою шарманку «так нельзя», а именно без всяких разговоров прописал по морде и отправил отдохнуть в нокауте. Но нет, задает вопросы, а после того, как Изуку язык в жопу засунет или будет просто потупившись что-то невнятно бурчать себе под нос, цыкнет и уйдет, потеряв к нему всякий интерес. А вот я проявил больше интереса к Мидори Изуку и наблюдал за ним некоторое время, и даже в дом к нему забрался. И после всего этого, и вспомнив все связанные с ним моменты, пересмотрел свое мнение о нем. Совершать те поступки ему позволяла не стальная воля или какой-то там геройский дух, а фанатизм. Вот что двигало Мидори и Изуку. Он истово верующий и поклоняющийся божеству под именем Всемогущий, и тут его бог, его комната реально напоминала храм, в котором поклонялись Всемогущему, снисходит до него и вручает ему силу и цель. Потому-то он и рвал жилы на тренировках, а после впал в депрессию, когда думал, что не поступил в академию. Ведь у него была цель стать следующим символом мира, а если не поступил в UA, то символом мира не быть, ведь не может символ мира учиться в другой менее престижной академии. Как по мне, престижность академии, которую закончил герой, на героичность ни разу не влияет. Нет, культ героев правительство придумало и поддерживает очень даже не зря. Вот взять того же старателя, ведь мудак мудаком, но как герой неплох, а все потому, что он та еще самовлюбленная скотина, и не будь так распиарен образ героя, кем бы он стал, как бы решил показать, что он особенный и круче других. И он такой не один, большая часть героев такие, и геройствуют не потому, что они так пекутся справедливости и прочим, таких как раз единицы, остальные преследуют свои меркантильные интересы. И это не так, чтобы плохо, кушать хочется всем, и желательно хорошо кушать. Слава тоже стоит не на последнем месте, и вот среди этого контингента встречаются не особо приятные типы, которые слишком сильно пекутся о образе и рейтинге. Отличный пример такого героя попался на глаза, когда шатался по городу, чтобы глянуть на Урарыку. Ситуация была проста: мелкий пацан свалился с моста в реку, тут же собралась толпа зевак, которая наблюдала за этим, и на телефоны снимали, ну да сейчас же будет героическое спасение, надо обязательно снять, чтобы после выложить на своей страничке и похвастаться перед друзьями. Тут даже герой был, вот только из-за угла выбираться не спешил. Ну да, его причуда не особо-то полезна для действий в воде, огненные хлысты больше подходят, чтобы всяких гопников гонять, а вот спасать ими не так, чтобы удобно. Ну а просто сигануть в реку, доплыть до пацана и вытащить того на берег, ему, наверное, религия не позволяет, ну или костюм, который после такого точно будет выглядеть неприглядно, да и сам он будет весь мокрый и грязный, а это все снимут. Так что он благородно решил уступить героическое спасение кому-нибудь другому.